Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 51. Это также урок, первый урок второго блока Эц Хаим. Каждый годовой блок у нас на 50 уроков, состоит из 50 уроков. Он говорил нам про одевание одного в другого миров, как они одеваются, что нижний одевает 7 верхнего, и как бы нижний одевается на 7 малхут верхнего, на 7 сферот малхут верхнего. 45 страница, я еще не сказал, страница 21, последняя строчка, 45-я. С третьего слова. Гарей. Алеф ями. Алеф йомин. Дихоль. Ки. Шем. Кишам. Гаклипот кулам. Увагишталем. Лиздахех. Следующая страница, 22-я, первая строчка. Олегит барер, аор миолам асия, шигу есод Яков, юд экев, кигем эсер ницуцей, 20 ора, анитнин, Бияков, Шигу Олама Асия, Ки Аз Баэкба Машиха, Бааква Машиха и Ак Хуцпа Есига. Три Вахарках Ямду Раглава Аль-Гар Азитим. Тихтив Амдура главы хуле вишталем. Четыре комато ваалав неймар гиней. Яскир Авди Ярум Венаса Вегаваме от. Здесь что он нам говорит? Это потрясающие вещи, которые большущий секрет, и которые он говорит. Кто это? Проникнет в эти секреты. Он сказал на последнем предложении, на том уроке он сказал нам, что помнишь, он нам сказал, что как сказать, не пятки, как мы говорим под низом, что ступни. Что ступни Адама Кадмона одеваются в 10 сферотах Асия. И каждая из них включает в себе, состоит из клула микуф, состоит из 100. То есть каждый месяц имеет в виду каждый из них 10 на 10. То есть каждый, можно сказать, каждый мир 10 на 10. То есть 10 сферот на 10 парцуфим. Попробуем дальше. 45. Гарей. Нет, он говорит не так. Он говорит, и каждый из них состоит из 100. Гарей, элеф йомин. И вот, так вот, получается 1000 дней. Дихоль, 1000 дней. Будней. Кишам, Аклипот кулам, ибо там везде, ибо там все клипот. У нас сия, он говорил. Где пятки, говорит, где ступни Адама Кадмона. И там, говорит, там клипот. Увагишталем лейздакек. И когда оттуда, где клипот, где осия, в конце осия, когда это завершается, осветление его один, улейт парер гаор миолама осия, и выяснится свет из мира осия, имеется в виду не свет, конечно, он так говорит, и выяснится разбитый масах, который был, сила масаха, который был в осия, он называет как свет, и выяснится свет из мира осия, искры святости, искры света, а искры света, они из масаха, то есть что какое есть? Масах, то есть вот эти... Масах это тоже свет, правильно? Грубый свет из Орху, который Орхозер из этого делается. Еще до того, как Орхозер, но тоже такой грубый свет. Вот это разбилось. И Килим. Так вот, когда это первая строчка 22-й страницы. Улит Барер Ор и свет выяснится из мира осия. Вот это он имел в виду. Шегу Есод Яков, что это, здесь имеется в виду Есод, не знаю, имеется в виду Есод, имеется, что это суть, что это Есод Яков, можно сказать, фундамент, что это основа Якова. Или действительно Есод Яков, что Яков это исправил в себе. Смотри, Есод Яков. А что значит Есод Яков? Юд Эков. Смотри, как он говорит слово. Что значит Есод Яков? Есод называется, начинается с Юд. И потом Есод Яков. Это что это, говорит, суть Якова. Смотри, слово Яков. Юд и потом Эков. Юд это как бы 10 сферот осия. И Эков. Эков это ступня. То есть 10 сферот ступней, когда исправится. Большой секрет здесь. Именно Малхут, именно Осия. Вот это Яков есть. Кигем эсерницу цайора, ибо это 10 искр света. 2. А Нитнин в Яков, которые даны в Якову, самое низкое, что есть. Шигу Олама Осия, что это в мире Осия. Это самое, казалось бы, низкое, но самое возвышенное. Понятно? Что оттуда, именно оттуда должен быть, будет самый последний, самое последнее поднятие света Орхозер, на который придет гигантский свет, высший свет Кетера. Так он это говорит, что это 10 сферот, это мир Осия. Вот это дано было Якову. То есть 10, последние 10, можно даже сказать, ки азбе экев машиха, ибо тогда по стопам машиха, Баква Машиха, в стопах Машиха, стоит же, да, что стопы Машиха, и что это говорит, он говорит, и Ак, что это Адам Кадмон, что тогда в стопах Машиха, что это Ак, Хуцпа Езга стоит, что Хуцпа это наглость, Езге наглость, она размножится. Что это значит? Потому что там же клипот все находятся. Поэтому в конце всего исправления, да, как мы говорим, когда это вот тогда будет, наглость, она будет страшная, потому что все доходят, доходят до самого низкого, и там все клипот, место клипот и место всего исправления. Одновременно место всего, где самая грязь есть и самое возвышенное, последние, как бы сказать, искорки святости, из которых, без которых невозможно полное исправление, полное очищение и победа над смертью. Что наглость, она размножится. В ахарках, а затем я амду раглав аль-гара-зетим. Станут его ноги на гору Зетим, на гору Оливковую гору, Масличную гору. То есть на самые ноги станут на этого. Это и есть Масличная гора, вот это Махут Асия, Дихтив, что написано. Вам дура главы хула, и его ноги будут стоять, и так далее. То есть ноги от Силута, Вишталем, Комато, и завершится, станет совершенным его уровень. Валавные мары, о нем сказано. Гиней яски лавди, и вот умудрится, то есть, и вот умудрится мой раб Яром возвысится, выноса и поднимется, выгова и другое слово поднимется, мы от весьма поднимется. Три слова на поднятие. Почему три? Поймешь потихоньку, увидим это все. Не зря, конечно, стоит три, вот эти три поднятия. Точка. Четыре. Яскиль масия, миасия. Он объясняет нам и Ари. Яскиль Миасия 5. Басот венехмад, венехмада эц, легаскиль эцадат. Что это значит, он говорит, из этого пасука, из этого стиха. Яскиль миасия, что он умудрится, как бы уразумеет, еще лучше сказать, яскиль, если будет, уразумеет. Я сказал умудрится, лучше сказать уразумеет, до этого тоже, четвертой строчки. Уразумеет миасия и от асия. 5 басод в секрете написанного. В Торе вначале в Нехеба, в Нехмада эц. И приятное было древо, вот это древо познания добра и зла. Легаскиль, чтобы его уразуметь. Приятное было, интеллигент, для интеллекта было, чтобы его уразуметь. Эльца, да, он говорит, древо знания. А что там есть и клипот, правильно? Что такое древо знания? Это и есть там, это клипот и искры святости вместе после Шфирата Килим, после греха Адама. 5 после первой точки. Яром Мицера. А, вот он теперь нам дает. Вот теперь нам дает эти три поднятия, о которых говорилось, которые он им говорил нам, три поднятия стояло в этом стихе, Торы три. Он нам начал объяснять их. Он говорит так. Ярум миация, миецира. Он говорил так. Яскиль, то есть уразумеет, он говорил нам, это от асия он получит. То, что стоит в стихе, что он уразумеет, то он говорит, Ари нам говорит, это из Асия он уразумеет в отношении стиха, что написано, и приятное древо, чтобы уразуметь его. Это древо жизни, древо знания. Точка. Теперь пятое после точки. Ярумит митера, что он возвысится, стоит здесь. Он говорит, это от яцера. То есть это он получит от яцера, точка. Выноса мибрия, и он поднимется, он говорит, это от брия, второе слово, там было три, я говорил три раза, да, три, это говорит, это от брия у него получится. Нет, это будет, еще раз, вознесется, о, тогда у нас получится все. Выноса, это будет вознесется. Совершенно четко. То есть возвысится, это было ерум, имею в виду, возвысится. Ерум, это будет, он возвысится. Теперь второе значение, это возвысится он от Ецера. Теперь пятое после точки, после предпоследней точки будет. Выноса, он говорит, а вот в то, что стоит в Торе, выноса, вознесется, это от Брия. Пятое после последней точки. Выгова, а выгова это будет поднимется, вот это поднимется. Третье значение. Поднимется. Разница есть, ну, субтильная. Вагава, он поднимется 6. Ми отсилут. Из отсилута. Точка. 6 после первой точки. Мы оды. Вот это слово там стояло. Мы оды. Он ее взял, сделал его как, представил его как, я... 6 после первой точки. Он его представил как гематрию, как сокращение. Что такое меод означает? Он говорит, отиот Адам. Меод означает, дословно означает очень. Так? Так он говорит, вот это то, что было в этом в предложении, которое в Торе, которое было, четвертая строчка, которую он говорил. Что он говорит, да, понятно, он было там говорил, Яскиль, что он, как сказать, он уразумеет, возвысится, вознесется, поднимется и очень поднимется. Все это относится, добавка вот это очень ко всем этим. Так вот это от 8, это мы от, очень, весьма. Он говорит, отиот. Адам, что это, если перевернуть буквы, то это будет Адам, человек. Понятно? То есть, из мы от, вот это он говорит, это и есть Адам. Очень. Вегу, гу, ак, и это ак, он говорит. Понятно? То есть, здесь мы видим в этом предложении, в котором говорится о Машиахе, мы видим все пять миров. Видела или нет? Мы все видим пять миров. Яскиль – это Ясия, видела, да? Дальше Ярум – это Ецера, Выноса из 54-й строчки. Это Брия, Выгова – это Ацилут, Умеот – это Адам Кадмон. Все пять миров. Шесть. После последней точки. Аз яво машиах баулам байзраташем. Тогда придет машиах байзраташем с Божьей помощью. Вот эти все преобразования будут. Я после того, еще как он говорил, что Яков исправит все вот эти нижние, самые последние искры вытащит из пятки, из ступней Адама Кадмона. Конечно, одевающийся, одевается на ступни Адама Кадмона, на все одеяния эти. В умахат лецалма, и он сотрет, и он, как сказать, уничтожит, как бы сказать, раздробит, разломит, раздробит образ. Цалма это образ. В аль раздробит образ. Разобьет, разрушит образ, лучше сказать, образ. Аль-раглави, аль-раглави, арамейское, семь, на своих ногами. на своими ногами. Гем гаклипот, он объясняет нам. Что это означает? Вот это клипот. Шек негет гимель олам бия, которые противолежат трем бирам бия, брия и царя Васия. 7. Глубочайший, глубочайший секрет, который нам рассказывали. Ки аля ацилут неймар. Ани Гашем гу шми. 8. Ухвади лахер лоэтен. 7 после точки. Ки аля ацилут, ибо о ацилуте, он говорит, неймар, сказано. Тори, они Ашем, я Ашем, я Гавая. Гу, я Гавая гу шми. Я Гавая гу он у шми. Гу шми. Видишь, он говорит, гу он мое имя. Смотри, что говорится. Есть громаднейший секрет. Это надо потихоньку работать. Гу, как бы это свет, а шми, это помнишь, это как бы килим. То есть все есть здесь, мужское и женское. В Гавайи есть, и потом еще говорит, гу, шми. Тоже гу, мужское, шми, женское. Гу, шми, это мое, оно, гу, мое имя. А мы будем учить, что говорит, где стоит гу, это мужское, конечно, и высшее, как бы что не познается. Ми. У. 8. Ухводи лахер ло этен. Смотри, что он говорит. А мою честь, мою честь я ни, другому не дам. Имеется в виду другому. Ейцерара злому началу я не дам. Вот это предложение есть. Это есть 8 после точки. Ваабрия, это он говорил про Ацилут. Теперь говорит, ваабрия ги реша дедагава ки ги вхинат загав мицафон загав 9 яята ши вина альма деистак гальма альма деит касы амит лабешет умыканенет ваабрия каналь ухлипот 10 Да яцера кесов вы не хоши. Точка. Это громадно, это что мы сейчас учим. Это очень тонкая вещь. Зогар об этом много говорит. И в этом, это самое высокое, что есть, что можно учить. 8. Точка. Увагабрия, абрия. И реша дедагава, это голова. Золотая голова из золота. А почему золото? Мы знаем, что правая линия это серебро, а левая это золото. Так? То есть бина тоже. Левая сторона бины это золото. Это понятно, что там есть оттуда идет к диним, где диним есть. В правой линии как бы нет диним, белая. Ибо он говорит, реша де загава, голова золотая, из золота. Киевки над загав, ибо она это аспект золота. Мицафон стоит написано в пророках. Мицафон загавьяте, из севера золото придет. Шиги вина, что это бина. Понятно? А север, где север находится? Левая линия – это север, а юг – это правая линия. Поэтому, видишь, есть и золото, и север указывается в пасуке, в стихе, указывающий, что это с левой линии придет. Альма дейт касы – мир закрытый, то есть бина – это мир закрытый. Сокрытие, то есть над парсой. Амитлабешет, который одевается, умыканенет бабрия каналь, одевается и гнездится в брия, как сказано выше. Уклипот, аклипот. Десятая строчка. Да Ецера Кеса Венехоши. А клепот Ецера это Кесев, серебро, венехошет и медь. Медь тоже, видишь, тоже есть, видно, клепот. Почему кесев здесь? Увидим, не видно еще, не ясно еще здесь. У клепот де асия, то есть это будет говорить клепот ецера. А, он говорит так. Клепот и клепот ецеры. Это кесев и нехошет. Кесев это правая линия, а нехошет это будет, будем говорить, как малхут. То есть право-левая. Не, сори, потом право-средняя. Как кесев и нехошет. Как бы между ними, как бы, не видно еще пока. У клепота осия, а клепот мира осия. Это будет парзала в хаспа. Это будет парзала, это будет железо. Да? Железо в хаспа, примерно такой типа, как чугун. Обе. То есть, видишь, что есть две, как бы, два таких вот есть. Почему это надо учить? Как бы потихоньку говорим. Что вот это все исправится. Ва-эвен малхут еще дальше. Ва-эвен малхут га-хорона шибахоль 17 олам, га-олам гу экев адам кадмон. Ва-та Тишафейну Экев. Очень-очень тонкие указания. Просто чуть-чуть мы пробуем, но это совершенно очень имею в виду, что вот это здесь такие вещи стоят, что они. Когда это учишь, это уже отселут. Свет, который, что он разговорит нам, это отселут. Высочайшие места в Ацилуте, которые все преобразуют, которые изнутри полностью все очищают, и все клепот уходят совершенно из поля зрения, когда это читаешь, тогда это правильно. 10 после точки. У клепота сия еще, а мы сказали это. Еще дальше, 10, 10, последние 4 слова. Вага эван, а камень Малхут Ахорона, это Малхут последняя, Шибахоля Улам, которая последняя, что во всем мире. Имеется в виду во всем мире Ацилут. Имеется в виду во всем мире Ацилут, не говорит нам 11. Гу, нет, имеется в виду во всем мире, имеется в виду Асия. Ахорона, в общем, задняя. Ахорона, нет, последняя. Последняя Малхут, камень, то есть это будет... Видишь, как мы говорили, Лева Эвен тоже, каменное сердце. Здесь тоже камень, которая Малхут всего мира, всего мироздания. Она же и Малхут Асия, в принципе. Конечно же, в ней все есть, она самая грубая. Гу Экев Адам Кадмон. Это Экев, видишь, как слово Яков, без Есода. Это пятка, так сказать, ступня, пятка вообще-то. Пятка лучше, не ступня, пятка. Экев Адам Кадмон. Именно пятка. Там тоже было, где Яков, это тоже пятка Адама Кадмона. Здесь тоже пятка Адама Кадмона. Ваата ты шофейну Экев. И как стоит, когда он сказал проклятие, когда Ашем Элоким, да, когда имя Элоким, когда дал проклятие змею и человеку. Да? Не человеку он не дал проклятие. Он дал человек змею проклял. Но он сказал, человеку он сказал, что про змею он говорит, что ата ты шафейну экев. Нет, про змею он сказал. Он дал ему проклятие, что он его, ты будешь, так сказать, ползает на своем животе, и пыль есть прах земной. Но я добавил ему еще. Вы ататы шофейну эков, и ты будешь жалить его пятку человека. Жалить пятку, то есть как так же, как и клипот нам делают, что они изнутри, они такое дают ощущение постоянно. И с другой стороны, они помогают нам тоже очищением. И нашим очищением мы тоже, как бы сказать, ослабевается змей. 11 после точки. Вагай эвен рацуц моха денахаш умахат двенадцать лецальма аль раглуи шебасия. Здесь можно поставить точку 12 после четырех слов. Я переведу пока. Поразительно, это такое место здесь, что просто надо иметь это отдельное все изучение должно быть. Но это самый высочайший свет. Багай эвен рацуц моха денахаш. Он говорит, в этом камне, этим камнем раздолбается, раздолбиться этим камнем, то есть малхут, раздолбиться мозг змея. Почему? Это последнее место. Куда же? Нет куда уже больше убежать. Правильно или нет? Нет же больше куда убежать. Смотри. Змей, он должен питаться от кого? От святости. Так или нет? Без святости, без искр святости он не может питаться. Кто с ним рядом находится? Самый рядом с ним. Малхут Асия. Так или нет? Так вот, эта Малхут, она его придавит полностью к точке нашего мира, как бы. И нет уже там больше святости. И тогда вот это понятно, о чем он говорит? Что полностью дойдет, полностью Малхут, все ее четыре стадии, она все добьет его, и не будет места ему уже больше в системе святости, а тогда его не перестанет существовать. Умаха от лицальма и разобьет образ 12, цальма. Аль раглувы шебасия, ногами, которые васия. Точка. В аль шамаем дасия, в эрец дасия. Неймар алейхем, 13, шамаем кашан, вихулы. В аарец к бека бегет тивла. Тоже здесь поставь точку. 13. Это самые великие пророчества из самого высокого места в Ацилуте. 13. Что мы вдруг обнаружили здесь? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После шестого слова закрывай, точку поставь. 12 после точки нашей. В Азии тогда шамаем да сия, небо, мира сия. Я добавляю Зейранпин. Ваарец дасия и земля мира сия. Я добавляю Малхут. Неймар алейхем, сказано о них. 13. Шамаем кашан вихулы. Небо, оно как дым. Вихулы и так далее. Ваарец кебегат тивле. А земля, он говорит, она кебегет тивле, она как одежда истлеет. Точка. Ки вагагалут раглы ак, аль гара зетим, ашер 14 батухам а эйн сов метлапеш каналь. Ваз еге ора левана ке ора хама. Ва ора хама еге 15 шеватаем ке ор зайн гаямим аришоним. Зад де малхут те ак каналь. Аникра атик йомин де ацилу. Тринадцать после точки. Ки вегагалот раглей ак, ибо при раскрытии ног Адама Кадмона, вот это весь разговор идет. Последнее, что раскрывается, ибо при раскрытии ног Адама Кадмона, альгара зетим на Масличной горе, Ашер, что 14 батухам, что внутри них, что внутри этого находится Эйцов, Амитлавеш каналь, который одевается, как сказано выше там. В Азие Ора Левана, и тогда будет свет Луны, то есть Малхута, общего Малхута, Кеорхам Хахама, как свет Солнца. Зейранпина. То есть они полностью в Гадлуте будут и на одном уровне. В ора хохма, а свет в ора хама, а свет солнца, или же Зейранпина, егье 15 шеватаем то есть 7 раз 7 кеор зейранпин, кеор зайн гаямим. 2 раза 7, лучше сказать, 2 раза 7, как чем свет 7 зайн ямим аришоним, чем свет первых 7 дней, то есть 7 дней творения. Зад, и он говорит там, зад де малхут де ак каналь, что это зад де малхут де ак, что это 7 нижних сферот малхут Адама Кадмона. Аникра, которые называются атик йомин де ацилут, которые называются атик йомин, не называются так они, а они одеты в атик йомин де ацилут, они и есть так, в принципе, так и есть. То есть 7 нижних сферот Малхут Адама Кадмона, они оделись в атик йомин ацилут. Он называет это, как это и есть то же самое. И тогда этот свет, он пробивает это на все, на все это, и все становится ацилутом.